Финальный босс. Дату отправки объединенного флота у Натари в боевой поход пришлось несколько раз переносить. И тому находились веские причины. Модернизация множества кораблей, производство безумно огромного количества боевых дронов, внедрение новых навигационных систем, обучение экипажей — все это требовало от заводов и космических верфей ресурсов и прежде всего времени. Но зато у меня в рукаве появились такие убойные козыри, что я не завидовал ни флоту чужих в 15-м секторе периметра, ни вообще любому другому моему противнику. Впервые в истории я абсолютно точно знал, что у меня хватит сил справиться с Третьей Королевой и ее армадой. Мы не показывали на камеры весь наш флот. Однако и того, что видели журналисты, дискообразный 30-километрового диаметра суперкэрриер «Красная Королева», гигантский, не уступающий размерами флагман «Бог войны» и несколько теряющихся на их фоне, но все же внушительные 15-километровой длины «Мамонт» и 10-километровый «Палач» с лихвой хватало для объявления этого похода решительным и последним. 8 кэрриеров типа «Квазар» и «Уукрэш». 2 корабля только-только прошли приемочные испытания и влились в строй. 240 линкоров, все полностью модернизированные и укомплектованные опытными экипажами. 1000 крейсеров самых разных типов, почти 5000 эсминцев и фрегатов. Все это делало флоту Натари грозной силой, заставляющей себя уважать и империю, и великое герцогство. В речах политиков и военных самого разного ранга все чаще мелькали фразы, что предстоящая военная кампания — это поход кронпринца Георга Ройл Иннокия Тонмесфеля за принадлежащей ему по праву короны Единой Империи. И что завершится эта война вовсе не разгромом армии чужих в 15-м секторе, а в тронном мире. Я хоть и не подтверждал официально эти домыслы своих подданных, но не отрицал их и даже не препятствовал подобным речам. Нисколько не сомневаюсь, что шпионы империи Великого Герцогства транслировали эти настроения своим хозяевам, и я намеренно не препятствовал распространению этой информации, поскольку деморализация в рядах наших противников была мне только на руку. Первым этапом плана операции был бросок из системы Хнель напрямую в 15-й сектор периметра через точку пробоя пространства. О, это было грандиозное зрелище. Даже меня, повидавшего в своей жизни многое, и то восхищали своей мощью бесконечные ряды застывших в космосе звездолетов, ожидающих команды к началу атаки. Но я выжидал, посматривая на таймер, чтобы синхронизировать время начала с готовящимся к старту с территории Роя вторым флотом у Натари. Это был мой козырной туз, о существовании которого не подозревали ни противники, ни даже мои собственные военные, за исключением лишь нескольких особо доверенных лиц. А между тем, в далекой системе УВИ были приведены в порядок и подготовлены к боевому походу не только Белая Королева, второй суперкэрриер чужих, освобожденный от экипажа, но и остатки от армады чужих, а также несколько кораблей Великого Герцогства, уцелевших при взрыве варп-маяка «Форпост-10», а также 24 Трия, все имевшиеся у Роя. Половину из этих кораблей пришлось даже отзывать из многолетних космических полетов к новым неисследованным еще звездам ввиду особой важности предстоящего похода. Все десантные корабли были набиты ИСЭКами-доминантами под завязку. Мы были готовы к жестокой, бескомпромиссной войне. И вот 5 минут до старта. Я занял место командующего в перенесенном с толстушки Джоан на бога войны штабе управления флотом. Слева от меня, как всегда, расположилась бионика. Моя симпатичная помощница была сосредоточена и серьезна. «Мой принц, расчетное время прыжка 1 час 47 минут. По данным разведки, в системе прибытия КНЕС находится лишь совсем небольшой флот чужих. 3 кувалды, 3 отшельника и десяток метеоров». «Это нам вообще на один зуб», — усмехнулся старший тактик Макс Грегор, сидящий справа от меня и заменявший в этом походе привычную Николь Тонсовою. «Сама спейс-майор выполняла крайне ответственное задание. Вела второй флот у Натари, который должен был пройти другим маршрутом по 15-му сектору периметра и встретиться с моим флотом лишь в целевой системе ООЛА». Я усмехнулся про себя. Давно прошли те времена, когда небольшая группа кораблей чужих вызывала тревогу у моих подчиненных, а появление на поле боя даже одной единственной кувалды приводило к самой настоящей панике. Сейчас ситуация была совсем иной. Абсолютно все во флоте у Натари, вплоть до самого последнего робота-уборщика, ни секунды не сомневались в победе. И тут... Император Август Ройл Толь Тон Акад скончался в возрасте 340 лет. Внимание! Империя не может существовать без правителя. Выборы нового императора должны состояться немедленно. Вы имеете право распоряжаться 32,7% голосов аристократов империи. Желаете поддержать первого в списке наследников герцога Юлия Ройл Августа Тон Акада или хотите проголосовать за другого кандидата? Все-таки дряхлый Август склеил ласты. Что же, такой исход был вполне предсказуем. После выхода творения студии «Астры» про приключения розовой лягушки репутация императора скатилась глубоко в отрицательные значения, из-за чего поток обожания подданных иссяк, а с ним закончились лечебные и омолаживающие возможности ищущих правду. Но все же смерть правителя произошла излишне быстро. Я-то полагал, что старик еще потрепыхается месяц-другой, поймет бесперспективность борьбы и в конце концов отречется от престола. А через месяц-другой, возможно, и никакого голосования проводить бы не пришлось. Война с чужими уже должна бы к тому моменту завершиться, и мой флот висел бы на орбите тронного мира, всей мощью своих орудий, подсказывая гражданам империи верный выбор нового правителя. Ладно, отставим мечты и вернемся к реальности. Голосовать за Юлия, ничем себя не проявившего сына императора, я, естественно, не собирался. Какие варианты еще предлагаются? Я развернул подробную справку о претендентах. Кронпринц Уви Ройл Мира, герцогиня Савука Ройл Акад, граф Лестер Ройл Месфель. Кто вообще все эти люди? Понятно, что система автоматически предлагала самых первых в длинной очереди наследников, но выглядело в современных реалиях это нелепо и комично. Все эти лица отличались лишь древностью родов, но никак не текущим величием или известностью на политической арене. Например, на пятом месте в списке претендентов стоял герцог Амели Ройл Лаваэль, беглый аристократ, проигравший в политической борьбе и вынужденный бросить зеленый дом, чтобы спасти свою шкуру. Ну какой из него к черту император? На 11-м месте находилась моя сестра, великая герцогиня Виолетта Ройл Иннокитон Месфельдамир. Несколько странно, она же объявляла о выходе великого герцогства из состава империи и, по идее, должна была потерять место в списке наследников императора. Хотя, возможно, я просто не до конца разобрался во всех сложных законах престолонаследия. И существовали какие-то отдельные параграфы, регулирующие именно этот случай. Себя я обнаружил, соответственно, на 12-м. Далековато, конечно, но посмотрим. Я попытался проголосовать за самого себя. Не тут-то было. Действие невозможно. Вы объявлены преступником в империи и лишены возможности голосовать за себя самого до урегулирования всех имеющихся претензий. О как! Но при этом голосовать другим людям за кронпринца Георга было вполне возможно. Я видел, как росли проценты проголосовавших за меня. Пока я хлопал глазами, не зная, что и предпринять, в этой идиотской ситуации Бионика предупредила. «Мой принц, второй флот у нотария уже пошел в варп-прыжок, чтобы не рушить весь план военной кампании, наш флот должен стартовать через 40 секунд». Эх, я еще раз с тоской посмотрел на свое имя в списке кандидатов и выбрал вариант воздержаться от голосования. «Планы не меняем. Всему флоту приготовиться к прыжку». Новым правителем империи становится герцог Юлий Ройл Августон Акад. 40,8% голосов. Интереса ради, я все же открыл итоговые результаты. На втором месте шла моя сестренка Виолетта с результатом 24,4% голосов. За кронпринца Георга же проголосовали 20,2%. Как так? Выходило в сумме более 100% с учетом той доли, которой я так и не смог воспользоваться. В итоговом результате указан процент от числа проголосовавших, а не от общего количества имеющих право голоса. Заметила мое недоумение и поспешила объяснить Бионика. Но если бы ваше высочество проголосовали за себя, вы бы стали новым императором. Я ничего не ответил своей помощнице. Хотя досада от упущенной возможности меня распирала. В это время на огромном экране, транслирующем изображение с внешней камеры, космическое пространство потемнело и скрутилось в туннель. Звезды потускнели и начали со все большей скоростью перемещаться по монитору. Флот Унатари выступил на войну с чужими в 15-м секторе периметра. «Что это вообще было, Георг?» Советница по внешней политике разъяренной фурией ворвалась в мои личные покои, всем своим видом демонстрируя негодование. «Не наигрался в войнушку? Мало тебе чужих? Решил и всему человечеству доказать свою силу? Почему ты не проголосовал и не закончил тем самым эту дурацкую войну? Неужели ты всерьез считаешь, что я отказался бы стать императором? Имейся такая возможность?» Кажется, из-за сильного раздражения я переборщил с громкостью голоса, так как сестра испуганно отшатнулась. Пришлось извиняться и уже нормальным тоном рассказывать о произошедшем. Катерина была весьма удивлена, так как тоже не подозревала о существовании подобных ограничений. «Плохо получилось», — недовольно скривилась сестренка. «Понимаешь, брат, если бы за тебя вообще не было возможности проголосовать, твоя кандидатура получила бы 0 голосов. Но в этом случае все в галактике поняли бы нелепость подобного результата и усомнились в честности выборов. А сейчас результат объявлен, а протестовать его возможности нет. Но погоди, а почему ты не проголосовал за любого из своих детей? Они все несовершеннолетние, и ты стал бы регентом». «Честно говоря, даже мысли такой не возникло», — признался я в своем тугодумстве. Но Катерина уже произвела расчеты и отрицательно помотала головой. «Хотя нет, не получилось бы. За твоих дочерей практически никто не голосовал, у всех 4 близкие к 0 результаты. А Георга-младшего вообще нет в списках. Поэтому даже с теми 32% голосов, которые тебе доверили, они бы проиграли. У сына императора выходило на 2% больше, он бы все равно победил». «Нужно было голосовать за меня», — подала голос принцесса Астра. В другом конце комнаты рисующая выкройку нового платья для миниатюрной девушки Эльвиенки. «За меня набралось 4,5% голосов. И если бы кронпринц Георг дополнительно отдал за меня голоса от доверившихся ему аристократов, я бы победила и стала императрицей. А потом просто отказалась бы от власти в пользу кронпринца Георга или объявила бы его своим официальным супругом. В общем, нашла бы способ, как сделать своего хозяина императором». Во время произнесения этой фразы моя фаворитка даже не повернула к нам головы и продолжала рисовать на сенсорной доске эскиз какой-то сложной юбки для своей миниатюрной служанки. Мы же с советницей удивленно переглянулись, пораженные даже не столько описанным Астрой способом победы, сколько тем обстоятельством, что принцесса Астра, которую никто не воспринимал всерьез, реально могла стать императрицей. «Твоя фаворитка раз за разом заставляет меня краснеть от стыда и чувствовать себя никудышней советницей», — вздохнула герцогиня Катерина. «И как я сама не додумалась до такого варианта! Причем нисколько не сомневаюсь, что Астра не кривит душой. Она бы действительно отказалась от трона в твою пользу, Георг». «Да, она уникальна. Другие рвали бы на себе волосы с досады из-за упущенной возможности. Но в системе жизненных ценностей Астры платье для живой куколки намного важнее несостоявшегося титула императрицы. Я даже не удивлюсь, если моя фаворитка считает всю предстоящую военную кампанию против чужих таким ничтожным пустяком, на который и внимания обращать не стоит. А, возможно, даже имеет свой собственный вариант решения проблемы с чужими, только нам не сообщает, так как мы все равно не прислушаемся к ее советам. Вообще-то я говорил это в шутку и достаточно тихо, только для своей сестры, а потому удивился и смутился, когда Астра не только услышала, но и ответила мне. «Так и есть, ваше высочество. Зачем мне забивать голову войной на территориях бывшего Красного дома, если в итоговой победе кронпринца Георга не сомневается никто, даже чужие? И хотя чужие готовы подписать мирный договор на определенных условиях, но не связываются с нами так, как полагают, что правитель у Натари все равно откажется. Тут я с ними полностью согласна. Зачем моему хозяину соглашаться на часть, если ему по силам взять все?» «Что?» Этот вопрос мы с Катериной задали одновременно, шокированные признаниями принцессы Астры. Моя фаворитка наконец-то оторвалась от выкройки и, взяв на руки свою живую куклу, подошла к нам, поставив Эльвиянку на столик. Астра указала на свою служанку. «Это Маойя. Она из расы эльвинов. Мы еще называем их чужими». Шок, по-видимому, случился не только у меня, но и у всех присутствующих в комнате. Один из всюду сопровождающих меня в невидимости телохранителей хамелеонов даже не удержался на потолке и сорвался вниз, проявившись прямо в полете и с грохотом разломав при приземлении стул. Но эту досадную оплошность представителя расы Раваш мало кто заметил, так как внимание всех собравшихся было полностью сконцентрировано на миниатюрной девушке. «Маоя, расскажи нам о своем народе и о тех условиях, на которых эльвины готовы согласиться подписать мирный договор», — попросила герцогиня Катерина. Я и раньше слышал речь эльвинов, когда Астра играла со своей живой куклой. Тоненьким голоском, напоминающим перезвон крохотных колокольчиков, эта куколка подтвердила, что именно ее расу, а также несколько других, люди обобщенно называют чужими. Сказала, что разрешение на поселение на территории людей эльвины получили 17 лет назад от полномочного представителя людей, причем заплатили за это весьма дорогую цену, передав свои технологии и согласившись отработать службу для человечества. Этим представителем человечества был граф Оранжевого дома Иннокки тон Месфель, уточнил я, уже понимая, что вряд ли ошибся в своем предположении. «Да, ваше высочество, переговоры с нашей расой вел ваш отец. Встреча проходила в звездной системе Аматти, 7-го сектора периметра. Мы рассказали людям об идее объединенного сознания, величайшем достижении на пути эволюции каждой расы, и предложили человечеству нашу помощь в плане обучения коллективному мышлению. Также нас интересовала возможность заселения на территориях людей». «И о чем вы договорились? Или снова не дадите ответ, сославшись на секретность информации?» Припомнил я свои переговоры с королевой и ее отказ в предоставлении ответов на большинство моих вопросов. «Информация по-прежнему остается секретной, но эльвины пришли к выводу, что кронпринц Георг является наследником графа Иннокке и имеет право на допуск к этой тайне. Итоги переговоров были следующими. Вашего отца совершенно не заинтересовала идея единого сверхразума для человечества. Граф Иннокке утверждал, что люди индивидуалисты и бунтари по своей натуре, а потому не согласятся жить в государстве с тотальным ментальным контролем. Такой путь противоестественен вашей расе, хотя помощник графа проявил интерес и задавал множество вопросов. В вопросе же заселения мы сумели достичь взаимопонимания. Эльвины передали графу Иннокке все, что он запросил. Чертежи кораблей, звездные карты, технологии нашей расы. Ваш отец сразу же переслал эти ценные данные на яхту своему помощнику». «Мия?» — предположила Катерина, и крохотная куколка кивнула. «Да, именно так ее звали. Все общение шло ментально при ее участии, так как мы еще не знали языка людей. Кроме того, граф использовал ищущую правду для проверки нашей честности. Мия подтвердила своему хозяину, что эльвины выполнят свои обязательства. После этого переговоры были завершены. Наш исследовательский корабль направился в обратный полет на родину. Уже потом мы узнали, что граф Иннокки погиб в тот день. Предвосхищая ваш вопрос, кронпринц Георг Ройл Иннокки, наша раса не имеет отношения к гибели вашего отца». Эльвиянка не врет. Она действительно искренне убеждена, что эльвины не причастны к смерти графа Иннокки Ройл Месфеля. Подсказка от Флорианы поступила весьма своевременно и позволила продолжить беседу, не зацикливаясь на смерти моего отца. «Колонисты эльвины появились в 15-м секторе периметра 17 лет назад, использовав для полета точку слабины пространства в системе КНЕС. По совету графа Иннокке мы не афишировали свое появление и тихо основали свое поселение на планете КНЕС-2. Достаточно быстро люди нас обнаружили, но посчитали местными аборигенами. Контакт прошел гладко. Люди отнеслись к эльвинам снисходительно и даже доброжелательно. Мы же не афишировали свое прошлое. Вскоре поселения эльвинов появились и на других планетах. Но прошло целых 12 лет, прежде чем с нами связались по старым каналам и потребовали выполнить обещанное». «Кто связался с вами? Мия?» — уточнила Катерина. Но миниатюрная Маоя совсем по-человечески замотала головой. «Вовсе нет. Сигнал шел с территории Золотого дома. С нами связалась целая группа военных советников герцогини Элеоноры Ройл Тольтон Акад, правительницы антагонистов. Эльвинам и другим далеким расам предлагалось сыграть роль вторгшихся непонятно откуда жутких всесокрушающих захватчиков, эдакого жупела, навевающего ужас на все живое. Все звездные системы, которые будут захвачены в ходе этой военной кампании, были нам обещаны для заселения. Мы передали эти условия космическим расам, с которыми давно сотрудничаем и обмениваемся знаниями. Кроме эльвинов, в войне согласились участвовать фетхи, вы называете их «чужие кусты», и эокки, «чужие медузы». Что же, предыстория конфликта с чужими стала мне понятной. Осталось уточнить лишь некоторые детали. Я спросил живую куклу насчет инструкций, которые были даны жутким захватчикам. Маоя с готовностью ответила. «Нашей приоритетной задачей было полностью стереть со звездной карты рой и уничтожить другие негуманоидные расы. Второстепенной задачей было ослабление великих домов до состояния, когда они не представляли бы никакой опасности для центральной власти. Запрещено было атаковать Золотой дом и ядро империи. Чуть позже этот запрет распространился и на Зеленый дом. Также вплоть до окончания военной кампании нам запрещено было вести любые переговоры с людьми и другими расами». «Понятно. Но теперь я хотел бы услышать про те условия мирного договора, который упоминала принцесса Астра». Вот тут миниатюрная девушка смутилась и ответила, что правильнее мне вести переговоры на эту тему не с ней одной, а с единым сверхразумом их расы, поскольку ситуация и условия могли измениться. Но связаться с единым разумом возможно будет только после выхода звездолета из варп-прыжка, и еще мне понадобится помощь псионика. Причем эльвины учитывает печальный опыт расы фетхов, потерявших единый разум своей расы, и потому этим псионикам-посредникам не должна быть Мия. Красная королева лучше остальных, ищущих правду, разбирается в структуре образования коллективного разума и знает, как его уничтожить, — пояснила Маоя свое требование. Кронпринц Георг, я могу попробовать поговорить с третьей королевой, но не уверена в своих силах. Предыдущие две были смертельно опасными. Лишь присутствие в группе более могущественных, ищущих правду темной матери Кристы и Мии, принимавших на себя основную часть ментального удара, сохранило мне жизнь. Я чувствовал откровенную растерянность и даже страх в мыслях Флорианы. Нет, девочка совершенно точно не годилась в качестве посредника, так как нельзя было демонстрировать противнику свои неуверенности и страх. Словно прочитав мысли Флоры, девушка-эльвиянка предложила свои услуги в качестве посредника на переговорах. Но тут моя советница Катерина стала активно возражать, ссылаясь на большой риск использования чужого псионика. Флора же не могла дать однозначного ответа. Опасны ли для меня предстоящие переговоры или нет? Мы зашли в тупик, так и не придя ни к какому решению. «До выхода из варп-прыжка менее 7 минут», — напомнила Катерина, взглянув на таймер. «Георг, если вести переговоры с чужими, то их сроки затягивать не стоит, так как флот у Нотари ждать не будет. Наши бравые военные быстро разгромят эльвинов в системе КНЕС, и мамонты с пристыкованными к ним крейсерами и линкорами двинутся дальше, захватывая соседние системы 15-го сектора. Случится большая война, которую хотелось бы все-таки избежать, если существует такая возможность. Однако выход из варп-туннеля принес нам самый настоящий сюрприз. Империя и Великое Герцогство подписали мирный договор. Империя и Великое Герцогство заключили военный союз. Герцог Юлий Рой Августон Акад и Великая Герцогиня Виолетта Ройл и Нокейтон Месфельдамир объявляют о предстоящей свадьбе. Обряд венчания пройдет в тронном мире одновременно с коронацией нового императора и императрицы. Вот это поворот! Две крупнейшие политические силы объединялись, а для меня и моего государства это было самым неприятным раскладом. Более того, на волне восторга миллиардов подданных от действий правителей, прекративших кровавую братоубийственную войну и объединивших после почти 2 столетий раскола империю и антагонистов, авторитет Юлия и моей сестры взлетит до небес. Да еще и церемония коронации со свадьбой наверняка будет красочной и помпезной. Жителям империи понравится, что также усилит поток обожания новым императору с императрицей. Я же в глазах граждан империи превращался в откровенного изгоя, против которого объединились даже извечные соперники. «Бионика, когда назначена коронация в тронном мире?» Синтетическая красавица на секунду закрыла глаза, после чего ответила. «Мой принц, она пройдет через 47 часов в Серебряном дворце». «Навигатор, расчет скорейшего маршрута и системы КНЕС до тронного мира». Старший навигатор Майк Тон Тир задумался на минуту, потом опустил глаза в пол. Потому как почернело его лицо, я сразу понял, что хороших вестей ждать не приходится. Так и случилось. Прибыть в тронный мир флоту Унатари удавалось в лучшем случае через 70 часов, и то, если удастся договориться с обслуживающими варп-маяки отрядами. И тут в центре штаба большая голограмма со звездной карты погасла. Вместо нее пробежали строки сообщения. «Это не совсем так, командующий. Отсюда напрямую действительно нет возможности совершить варп-прыжок в тронный мир, а дорога по цепочке варп-маяков займет слишком много времени. Но мы находимся в точке слабины пространства. И на территории ядра Империи тоже есть точка слабины, в которую мы можем переместиться. Безжизненная звездная система YI-76R. Люди более 400 лет назад исследовали ее, но признали неинтересной в плане колонизации или использования. Звездная система YI-76R не включена в транспортную сеть, там нет варп-маяка. Но мы способны рассчитать координаты для прыжка туда, а оттуда возможно открыть обычный туннель в тронный мир, если там будет включен варп-маяк. Сведения сообщил корабль «Бог войны». Корабль? Единый, собранный из отдельных особей механоид, вшитый в корпус моего огромного флагмана и подключенный ко всем системам звездолета. Я поблагодарил собственный корабль за ценный совет. Моя же советница Катерина заметила. Варп-маяк тронного мира наверняка будет постоянно включен. Все ближайшие часы, так как прибывают приглашенные на коронацию многочисленные гости. Георг, мы успеваем. Тут ко мне подошел адмирал Кира Сабута, седовласый ветеран с достоинством поклонился и поинтересовался, неужели от предстоящей церемонии в тронном мире как-то меняются заявленные цели нашего освободительного похода. Адмирал даже спросил еще резче: «Неужели свадьба сестры для меня важнее, чем изгнание захватчиков с принадлежащих человечеству территорий?» «Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй ухудшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй плюс 67. Почтение». Пришлось мне успокаивать прославленного ветерана и заверять всех офицеров, что проблема чужих будет решена в самое ближайшее время и еще до церемонии в тронном мире. Судя по всему, подчиненные мне не очень-то поверили, но я с улыбкой на лице попросил всех набраться терпения и не считать меня сумасшедшим, хотя некоторые мои действия могут показаться странными. «Приведите сюда в штаб управления флотом принцессу Астру и скажите моей фаворитке, пусть она прихватит свою куклу». На лицах офицеров штаба отражалось полнейшее непонимание происходящего. Однако все были заинтригованы моим поведением, и никто не лез с неуместными комментариями. Астра появилась через пару минут и по моей просьбе поставила свою живую куклу на стойку в центре зала. «Господа офицеры, позвольте вам представить самого настоящего представителя так называемых «чужих», — указал я на миниатюрную девушку, и Маоя изысканно поклонилась, подтверждая мои слова. «Высокоразвитая космическая раса эльвинов, чья родина находится в сотнях тысяч парсеков от нас. При первой встрече с человечеством эльвины вежливо попросили право на основание колонии для дальнейшей космической экспансии. Но им не повезло. Из всех людей они нарвались на антагонистов, которые заявили, что право на поселение нужно сперва отработать, уничтожив врагов Золотого дома. Собственно, вторжение чужих и кровавая многолетняя война человечества с захватчиками — следствие тех самых закулисных договоренностей. Сейчас же эльвины поняли, что война стала обходиться им слишком дорого, и захотели подписать мирный договор». «Несколько непривычная точка зрения, однако искажения фактов в речи кронпринца Георга нет. Именно так и обстояли дела», — подтвердила эльвиянка мои слова. «Господа офицеры», — снова взял я слово, — «я восхищаюсь ловкостью агентов Золотого дома, которые очень искусно стравили человечество с чужими. Но все же мне крайне не нравится складывающаяся ситуация. Когда правительница антагонистов убрала чужими руками основных политических противников, и вот-вот придет к власти над единой империей. Придет за наш с вами счет. Это ведь мы с вами проливали кровь и показывали чудеса героизма в тяжелейших боях с безжалостными космическими захватчиками. Многие наши товарищи отдали свои жизни ради победы в этой бескомпромиссной священной войне. Мы сражались очень упорно, и могу предположить, что чужие тоже не рады смертям миллионов своих сородичей. А заварившие всю эту кашу антагонисты довольно потирали руки, наблюдая издалека за тем, как мы с чужими уничтожаем друг друга. А между тем, проблема чужих вполне решалась дипломатическим путем. И именно этим я и собираюсь сейчас заняться. Поговорить с мозговым центром чужих и определить условия мирного договора, которые устроили бы обе стороны. Друзья, вы достаточно знаете меня, чтобы не сомневаться в том, что я не соглашусь ни на какие сделки, идущие в ущерб человечеству». Адмирал Киросабута еще раз поклонился мне и затем отдельно миниатюрной девушке, после чего пожелал успеха в предстоящих переговорах. А между тем герцогиня Катерина подошла и шепнула мне на самое ухо: «Георг, похоже, я нашла любопытный аргумент против предстоящей в тронном мире свадьбы. В нашем военном госпитале на Унатаре обнаружен барон Хуан Тон Амолли, жених великой герцогини Виолетты. Он очень сильно пострадал при взрыве линкора «Фиолетовое светило». Ослеп на оба глаза, получил серьезнейшие ожоги и потерял ногу, но остался жив. А потому твоя сестра по-прежнему считается помолвленной. Медики говорят, что глазные нервы у барона сохранились, а потому зрение удастся вернуть при помощи киберимплантов. Ногу ему заменят кибернетическим протезом. Мне кажется, самое время передать эту информацию в тронный мир и обрадовать невесту». «О нет, сестренка. Эту информацию я хочу сообщить Виолетте лично, когда для этого выпадет удобный момент». «Все по местам. 2 минуты до выхода из варп-туннеля. Требую от каждого предельной собранности. Разведка сообщает о большой концентрации кораблей Империи и Великого Герцогства возле звездной цитадели тронного мира. Соотношение сил в первые минуты нашего появления будет чудовищным. Лишь от слаженности действий и нашего профессионализма будет зависеть, доживем ли мы до подхода подкрепления». Мое сообщение по громкой связи должно было настроить команду бога войны на максимально серьезный лад. К сожалению, я не лукавил и не играл в поддавки. Вести единовременно в тронный мир крупный флот с такого нестандартного направления не представлялось возможным из-за обилия находящихся в космосе всевозможных военных и гражданских объектов. Пространство возле звездной крепости с находящимся на ней варп-маяком было сильно загромождено. Мои военные советники несколько раз проводили расчеты, но каждый раз убеждались, что невозможно гарантировать достаточное пространство прибывающим группам при численности свыше 300 кораблей класса крейсеров. Или 40 линкоров, или двум мамонтам, или одной королевы. Время. Тактический компьютер бога войны даже на несколько секунд завис от обилия меток кораблей и стационарных объектов. Затем взвыли сирены, информируя о кораблях противника в непосредственной близости от нашего флота. Наконец компьютер прочихался, появилась трехмерная картинка, и я смог более-менее сориентироваться. К тому же офицеры тактики принялись снабжать меня информацией. 57 тысяч отметок на радаре классифицированы как противники. 1500 отметок классифицированы как элементы обороны. Свыше 14 тысяч невоенных объектов. Ближайший флот в 70 километрах. Идентифицирован как таможенная служба тронного мира. 37 эсминцев класса «Мухоловка». Все они взяты на прицел нашими кораблями. Подтверждена готовность к стрельбе. Пришлось мне срочно вмешаться. Отставить стрелять по таможенникам. Они нам не враги. Внимание флоту. Всем кораблям начать разгон в сторону Солнца. Скорость группы синхронизировать с богом войны. Формируем ядро. 4 линкорам держаться в 10 километрах позади флагмана. Крейсерам еще дальше, в 40. Готовность к накачке щитов. Немедленно сообщите, если по нам пойдет прицеливание. Я был готов к тому, что огромные турели орбитальных батарей звездной крепости придут в движение и откроют огонь по моим кораблям. Однако время шло, но никакой активности не наблюдалось. Похоже, из-за связанной с коронацией и прибытием бесчисленных гостей суматохи, наше появление пока что оставалось незамеченным. Впрочем, мне это было только на руку. С каждой минутой количество кораблей в моем флоте увеличивалось, а минут через 10 с прибытием двух королев мой флот уже полностью контролировал бы ближайший космос, и тогда даже сам черт был бы мне не страшен. Командующий поступил запрос с линкора «Совесть нации», приписанного к третьему флоту империи. Просят назвать себя. «Ответьте какую-нибудь ерунду, просто чтобы потянуть время. Скажите, что прибыли родственники невесты. Везем большой сюрприз для новобрачных». На удивление сработало. Следующие минуты две нас никто не тревожил. Наверняка многие на нас обращали внимание. Все-таки трудно не заметить гигантский 30-километровой длины корабль неизвестной конструкции. Но каждый считал, что так и должно быть. К нам благополучно прибыла вторая и третья партия подкрепления. Однако появление четвертой группы кораблей у Натари все изменило. Слишком уж узнаваемым был находящийся в составе группы громадный кэрриер типа «Укрэш» с названием «Толстушка Джоан». Полагаю, что мой бывший флагман был внесен во все существующие информационные базы, а потому моментально опознан. Мои связисты зафиксировали в ближайшем космосе взрывной всплеск интенсивности обмена радиосообщениями. Многие красные отметки на тактической карте разом пришли в движение. Нас однозначно заметили. Скрываться дальше никакого смысла не имело. А потому я увеличил громкость закрепленного у шлема микрофона и потребовал вывести меня на основной открытый канал, по которому шло общение между кораблями возле станции. «Внимание всем!» — говорит кронпринц Георг Ройл Иннокитон Месфель. «Правитель государства Унатари и ваш будущий император. Да, мне пришлось лично прибыть в столицу империи и заявить о своих правах, поскольку прошедшее так называемое «голосование» оказалось фикцией. Вместо моей победы с 52% голосов в итогах были озвучены совсем другие результаты. К сожалению, договорить мне не дали. В канале раздался мерзкий скрежет и шум. Кто-то особо ретивый начал глушить мою речь. Одновременно с этим поступил вызов с планеты, пообщаться со мной желала великая герцогиня Виолетта. «Катерина, организуй передачу трансляции моего разговора с сестрой на основные информационные каналы Тронного мира и всей империи». Как только моя советница сообщила о готовности, я дал отмашку на соединение. Но на экране появилась не только моя сестра. Рядом с Виолеттой, нежно обнимая великую герцогиню за талию, стоял высокий темноволосый и худощавый мужчина, чье фамильное сходство с почившим императором Августом сразу бросалось в глаза. «Кронпринц Георг, невежливо с вашей стороны являться без приглашения на наше семейное торжество?» Именно Юлий начал разговор, Но я сразу же перебил этого аристократа и, пародируя его речь, ответил. «Герцог Юлий, невежливо с вашей стороны подтасовывать результаты выборов императора и пытаться присвоить себе мою корону. Да как смеете вы бросаться такими голословными обвинениями?» Мгновенно вскипел этот хлыщ, но я лишь ехидно улыбнулся в ответ. «В чем сложность? Давайте проверим мои обвинения прямо сейчас, прилюдно, на всю империю. Мою ищущую правду будем использовать или вашу, или возьмем нейтральную, например, Кристу. Слово кронпринца, если ищущая правду опровергнет мои обвинения, я лично попрошу извинений перед вами, герцог Юлий, и дам присягу вам как императору. Но взамен я требую обратного. Если ищущая правду подтвердит, что в выборах реально победил я, вы присягнете мне, как своему законному правителю». Юлий втянул было воздух в легкие, собираясь ответить мне что-то гневное и эмоциональное, но как-то резко стух и ответил уже тише, тщательно подбирая слова. «Я не знаю, насколько объявленные результаты выборов императора соответствуют действительности, но даю слово кронпринца империи, что я не участвовал ни в каких подтасовках результатов». «Правильно. Зачем будущему правителю лично марать руки, когда для этого существует секретариат императора и секретная служба, занимающаяся всей грязной работой? Но ответьте на контрольный вопрос, герцог Юлий. Только заранее предупреждаю, он будет оцениваться ищущими правду. Итак, вопрос. Если прямо сейчас назначить перевыборы, кто победит в них? Уверен, вы знаете ответ». Мой собеседник предпочел промолчать, и это выглядело как признание поражения. Всем это сразу было понятно. Моя сестра, со всей очевидностью понимая, что разговор пошел в невыгодном для нее направлении, поспешила вмешаться. «Георг, смею напомнить, что ты объявлен преступником как в империи, так и в Великом Герцогстве. По-видимому, ты это забыл, раз у тебя хватило наглости и безрассудства явиться в тронный мир. Да еще и демонстрируешь тут жалкие остатки от своего флота. Что, потрепали тебя чужие? Миф о непобедимости кронпринца Георга остался в прошлом?» Я весело рассмеялся, так как Виолетта, сама того не желая, замечательно подыграла мне. Пользуясь предоставленным случаем, я сообщил на всю империю, что угроза вторжения чужих полностью нейтрализована. Две армады жутких захватчиков начисто разбиты моим флотом, третья и она же последняя предпочла не повторять ошибок предшественников и капитулировала. Чужим оставлены 6 планет в 15-м секторе, на которых еще до начала войны у них имелись колонии. Все остальные территории чужими будут освобождены в течение 2 месяцев. То, что происходило после сообщения о разгроме чужих, даже представить сложно. Что говорить, если даже сам герцог Юлий и его стоящие на заднем плане телохранители не удержались от восторженных криков? Перед моими глазами проносились нескончаемые сообщения о повышении репутации с различными фракциями, народностями и лицами. Моя известность менее чем за минуту достигла отметки плюс 100, максимально возможной и означающей, что кронпринца Георга знают поголовно все. Глобальная репутация вплотную приблизилась к 200, и мне теперь весьма слабо представлялось, как считающийся едва ли не святым персонаж одновременно может быть объявлен преступником. Порадовали также 2 новых достижения в собственном профиле. Получено достижение «Спаситель человечества». Получено достижение «Изгнавший чужих». Когда поток сообщений слегка стих, я обратился к Виолетте. «Сестренка, совсем недавно ты говорила что-то про жалкие остатки моего флота. Подозреваю, ты ориентировалась на самые первые сообщения о появлении кораблей у Натари в тронном мире. Спроси своих военных советников о текущей ситуации на орбите и узнай, что такое настоящая мощь. Гигантский бог войны, 3 королевы, палач, 28 кэрриеров, из которых 11 огромных мамонтов, 200 бегемотов, 240 линкоров. И это я называю тебе только свой прибывший флот, без учета тех тысяч и тысяч кораблей, которые сейчас массово переходят на мою сторону. Кстати, а вот и потерянный флот Синего дома. Нашлись такие поганцы, сбежали когда-то в полном составе к антагонистам. Теперь же запоздало вспомнили, что я еще и законный правитель Синего дома, просится обратно». Виолетта решительно встряхнула своей шикарной шевелюрой и резко перебила меня. «Это совершенно неважно, брат. Через 2 часа состоится церемония венчания и коронации, и я стану императрицей. Ты же будешь вынужден или склониться передо мной, или на тебе всю жизнь будет висеть клеймо преступника». «Тебе ли рассуждать о преступниках? Меня преступником объявил почивший император Август, явно не разобравшись в ситуации и посчитав, что государство Унатари воюет на стороне Великого Герцогства. Но вот интересно, знают ли твои подданные, что ты убила правительницу Золотого Дома, длительное время отказывая в медицинской помощи старой и больной женщине, причем родной бабушке? Что ты убила поголовно всех правителей Фиолетового Дома? Что ты уничтожила всех правителей Зеленого Дома, до которых смогла дотянуться? Георг, это обычная борьба за власть. Можно подумать, ты сам поступал иначе. Огрызнулась моя сестра-близняшка, но я в ответ осуждающе покачал головой. Нет, сестренка, я всегда старался вести себя порядочно. Не убивал без крайней нужды. Не предавал империю. При всех своих любовницах и фаворитках все же сохранял элементарную порядочность и не позволял себе устраивать венчание с одной при наличии обручения с другой. Что? Герцог Юлий гневно оттолкнул свою несостоявшуюся невесту и потребовал объяснений. И хотя Виолетта пыталась оправдываться и утверждать, что все это клевета и инсинуации, но я встрял в их спор на повышенных тонах и сообщил, что выполнил просьбу своей сестры и нашел ее потерявшегося жениха, отца ее будущего ребенка. Это стало последней каплей. Великая герцогиня психанула и, закрыв лицо руками, убежала куда-то подальше от камеры. Герцог уже Юлию подбежал встревоженный военный с нашивками спейс-майора и члена генерального штаба, тихо прошептал что-то и включил экран своего планшета, указывая пальцем на какие-то данные. Брови сына императора взлетели вверх от удивления. Он повернулся в мою сторону. «Армада чужих в тронном мире? Это вы их привели, кронпринц?» «Эти корабли не представляют опасности для человечества. Я просто пригласил чужих присутствовать на моей коронации. Сразу после окончания церемонии они улетят на свою историческую родину. Но на всякий случай, на каждом из звездолетов находится группа ИСЭК-доминантов, достаточной по численности, чтобы предотвратить возможные эксцессы». Мой собеседник, помедлив немного, произнес. «Флот Империи обозначил свой выбор. Больше половины кораблей уже перешли на вашу сторону, кронпринц Георг. По-видимому, настало время признать очевидное». Герцог опустился на одно колено и торжественным голосом произнес. «Кронпринц Георг Ройл Иннокитон Месфель, я официально признаю, что императорская корона должна по праву принадлежать вам. Присягаю вам на верность, как моему будущему императору. Коронация назначена через 2 часа в Серебряном дворце, и я предлагаю не отменять ее, а просто передвинуть сроки, чтобы ваше высочество успели к ней». 2 часа? «Серебряный дворец?» — переспросил я и усмехнулся, припомнив свой первый визит в тронный мир. «Не нужно ничего переносить. Успею в срок. Помнится, добирался и быстрее». Но все же коронацию решили отложить на сутки. Нужно было время, чтобы на торжественных плакатах и в сочиненных поэтами стихах заменили имена участников церемонии. Да и мой дворецкий Брайль потребовал обязательно сменить дворцовую прислугу, как того требовали древние обычаи. Что же определенный смысл в этом был? Ищущим правду и службе безопасности не хватало времени, чтобы проверить всю прислугу. Проще было взять уже проверенных людей, в лояльности которых никто не сомневался. Сам старик Брайль, необычно гордый, возложенный на него почетной обязанностью распорядителя церемонии коронации, методично обходил Серебряный дворец и дотошно придирался к каждой мелочи, заставляя прислугу сбиваться с ног, устраняя указанные недочеты, чтобы все соответствовало высочайшим императорским стандартам. Я же в компании своей фаворитки Астры исследовал залы и коридоры громадного Серебряного дворца. Точнее, не так. Эта Астра показывала мне чудеса древнего императорского дворца, традиционно вот уже 700 лет служащего местом проведения важнейших церемоний и приемов. Кажется, Астра знала тут все. Она рассказывала истории множества картин и статуй, комментировала ведущую в никуда роскошную малахитовую лестницу. Каприз одного из императоров, пожелавшего перестроить северо-западное крыло дворца, но не дожившего до окончания строительства. Его же наследник велел вернуть все к первоначальному замыслу архитекторов дворца, а недостроенную малахитовую лестницу оставить как есть, назвав ее философским символом тщетности пути чрезмерной роскоши, выбираемого многими аристократами. Хрустальные водоемы внутреннего парка, восхитительный дендрарий с образцами растений сотен планет, шпиль восхода, специальный зал для сольных выступлений артистов перед членами семьи императора. В Серебряном дворце действительно было на что посмотреть. В знаменитом закутке поцелуев южного крыла дворца, куда привела меня Астра, мы неожиданно вспугнули интересную парочку. Герцог Юлий Ройл Августо Накат стоял там в обнимку с Валиантон Корсой, офицером-тактиком моего флота. Непонятно, где и как восхитительная рыжая красавица сумела настолько близко познакомиться с сыном императора, но мешать их счастью мы не стали и поспешили удалиться. В зале истории космоса, в котором были собраны редкие артефакты древних, давно исчезнувших цивилизаций и трофеи множества войн человечества с другими расами, мы встретили бионику и баронессу Николь Тонсовою. Королева андроидов впервые на моей памяти надела на свои белоснежные волосы золотую корону, соответствующую статусу. Николь же была в белом парадном адмиральском мундире с золотыми эполетами и многочисленными, едва помещающимися на груди девушки боевыми орденами и медалями. «Мой принц», — обратилась ко мне андроид, — «просим рассудить наш спор. Николь утверждает, что политическая ситуация зашла в тупик и долго в таком виде существовать не может. Я же возражаю своей подруге и отвечаю, что дела складываются удачно, как никогда ранее». Молодая адмирал слегка поклонилась мне и обвела рукой экспонаты в зале. «Кронпринц, вся история человечества связана с непрерывными войнами. Люди — бойцы по своей природе. Враг нам необходим, чтобы иметь стимул развиваться и превзойти его. Сперва наша раса воевала сама с собой. Затем человечество вышло в космос и встретило внешнего врага. Мы уничтожили более 30 инопланетных рас и подавили сопротивление еще двух десятков противников, расширяя свои территории. Военные всегда были в почете, именно они своей кровью и потом обеспечивали безопасное будущее нашей расы. Сейчас же войны закончились, и противника не видно. Да, сейчас мы сильны, как никогда». Но зачем империи огромный, требующий постоянного дорогостоящего обслуживания звездный флот, почти в 60 тысяч кораблей, если его некуда применить? Пройдет несколько лет мира, и появятся усиливающиеся с каждым годом голоса, что это чрезмерная роскошь, и флот нужно сокращать. К тому же простаивающая и не ведущая активных действий армия неизбежно деградирует, и я считаю, что очень правильно не стали останавливать группу кораблей Великого Герцогства, которые скрылись из тронного мира, увозя герцогиню Виолетту. «Империи нужны новые антагонисты!» Я не успел ничего ответить Николь, потому как в комнате резко потемнело. Когда же секунды через три освещение вернулось в норму, я обнаружил стоящую в паре шагов от меня Мию. Моя супруга была в привычном для себя ярко-алом длинном платье, вот только накинутая поверх платья широкая синяя лента была странным, плохо сочетающимся с одеждой дополнением. Красная королева прибыла не одна. Два десятка ищущих правду плотной группой стояли в дверях зала. Причем, если группу одетых в черные рясы девочек-учениц я уже видел и знал, то вот четырех морщинистых старух видел впервые. Перед группой псиоников стояла Айна, нянька моих младших детей, вот только узнать ее в бронекостюме и со штурмовой лазерной винтовкой в руках было непросто. «Какая умная девочка!» Без всяких слов приветствия указала моя супруга на Николь Тонсовую. Она озвучила именно те мысли, которые давно уже терзают меня. Да к тому же эта малышка еще и талантливая. Стать прославленным адмиралом в столь юном возрасте дорогого стоит. Пожалуй, она мне пригодится в будущем. Я не понял, как супруга это сделала, но Николь без чувств рухнула на пол. Айна молча подошла к лежащему телу и отстегнула с пояса адмирала кобуру с лазерным пистолетом. «Теперь охрана и хамелеоны», — произнесла ищущая правду, и в ту же секунду двое стоящих у дверей охранников выронили из рук оружия и схватились за горло. Секундой позже четыре хамелеона проявились и упали на паркетный пол. Конечности моих телохранителей дергались в предсмертных судорогах. «Андроид не опасен, как и эта туповатая кукла», — Мия указала на бионику и Астру. «Тут еще где-то поблизости должен ошиваться богомол-невидимка, но он тоже выведен из игры. Я остановила ему оба сердца. Флориана же спит в кристаллическом сне. И в отличие от меня не способна в это время что-либо чувствовать и действовать. Хотя та искалеченная девочка — единственная, кто может распознать подмену правителя. Так что до окончания коронации ее нужно будет обнаружить и нейтрализовать. Как видишь, Георг, все очень просто. Буквально полминуты, и твоя власть закончилась. Императором станет подконтрольный мне человек». Заговорщица действительно подловила удачный момент — и устранила всю мою охрану быстро и эффективно. Я не мог не восхититься ее действиями. И хотя я и раньше опасался какой-нибудь подлянки от Мии, но все же не предполагал, что она провернет все вот так откровенно. «Не волнуйся, Роман, все пройдет быстро и безболезненно. Айна вколет тебе снотворное, и по привычной уже схеме мы проведем обмен сознаниями. Война с чужими завершена, цели достигнуты, и настала пора настоящему кронпринцу Георгу вернуться в свое тело. И же ты удивлен. Да, Георгий Иннокентьевич жив-здоров и уже извел меня своим постоянным нытьем, страдая от безделья в таком же вневременном кармане, какой я тебе показывала. Ты же не можешь вернуться назад, так как твое тело давным-давно разложилось. Но не переживай, Роман, ты не умрешь. Твое сознание я сохраню. Удачливый флотоводец еще может пригодиться в будущем. Человечество стоит на пороге великой космической экспансии, и кто знает, какие сложности могут нам встретиться. Мия замолчала и внимательно посмотрела на меня, не скрывая своего удивления. «Как так? Совершенно не понимаю твоих эмоций. Безразличие и спокойствие. Тебя что, совсем не волнует происходящее? Я-то ожидала от такого бойца сопротивления, необдуманных поступков, попыток физического нападения на меня и моих спутниц. Ты что, смирился?» «Вовсе нет», — возразил я спокойным, не выражающим никаких эмоций голосом, вызывая при этом из ниоткуда стул и присаживаясь на него. Мия ничего не сказала и никак не выразила своего удивления, но пристально во все глаза наблюдала за моими действиями. Я же продолжил свою речь. «Чего переживать? Все идет достаточно предсказуемо. В любой виртуальной игре есть финальный босс, которого нужно преодолеть, чтобы заслужить победу. Признаться, сперва я считал таким боссом третью королеву чужих, с которой требовалось справиться без участия тебя и других могущественных, ищущих правду. Очень серьезный противник. Но нет. Единый сверхразум расы эльвинов оказался миролюбивым и занятным собеседником. Я многое узнал для себя после общения с королевой и даже кое-чему научился. Я взмахнул рукой, и стоявшие за спиной Мии четыре старухи в черных одеяниях вспыхнули жаркими факелами, обратившись в пепел в считанные секунды. Я позволил уголкам своих губ изогнуться в довольной ухмылке, когда Айна посерела от страха, а толпа девчонок-учениц отступила на шаг. Затем я считал финальным испытанием бой в тронном мире. Жуткий начальный расклад, да еще и вражеская космическая цитадель с гигантскими смертоносными орудиями. Если бы мои оппоненты из числа флотоводцев Великого Герцогства и Империи повели себя более расторопно, сражение на орбите Тронного Мира вышло бы эпическим и попало во все учебники истории. Даже мне неведомо, кто победил бы в итоге в этой мясорубке. Но в любом случае, это было бы серьезнейшим испытанием моих способностей. Но нет. 50 000 боевых звездолетов без боя перешли на мою сторону. Как будущий правитель, я очень рад, что удалось сохранить такую силу для грядущих свершений. Но как флотоводец и азартный игрок, я страшно разочарован, что легендарное сражение не состоялось. А потому я рад, что наконец-то появился настоящий противник. После ухода Кристы именно ты стала сильнейшей, ищущей правду в галактике. Чем не финальный босс? Я встал со стула и повернулся к испуганно мнущимся у двери девчонкам. Не лезьте в предстоящий бой, и вы сохраните свои жизни. Моим подданным потребуются ищущие правду, и вы все обязательно найдете работу. Да, ученицы, не вмешивайтесь, это только моя битва. Мия обменялась каким-то условленным знаком с Айной, затем встряхнула своими роскошными волосами и с хрустом размяла пальцы. Глаза моей супруги вспыхнули оранжевым колдовским огнем. Красная королева развела руки в стороны, и мир вокруг нас изменился. Мы стояли на вершине небольшой голой скалы посреди бушующего моря. Скользкие камни под ногами, холодный пронизывающий ветер. До нас долетали соленые брызги от разбивающихся о камни волн. Красная королева слегка поежилась от холода и сотворила накидку себе на плечи. Затем вызвала два одинаковых стула и предложила мне выбрать любой из них. Мы сели друг напротив друга. Мия заложила ногу за ногу и вызвала в своей руке пиалу с горячим темно-красным вином. «Итак, Роман, ты решил, что мир вокруг нас виртуальный. Просто интересно, а на чем основывается такое предположение?» Несколько странный вопрос для человека, который сотворяет вещи из ничего, переносит материальные объекты со сверхсветовой скоростью и вообще плевать хотела на все законы физики. Тем не менее, я ответил подробно и серьезно. Встречаются мелкие нестыковки, которые замечаешь со временем. Например, вся история человечества начинается с тронного мира и развития цивилизации на этой планете. Про историческую колыбель человечества Землю тут вроде как никто ничего не знает. Не знают про бегемотов, про кофе и про все остальное. Тем не менее, встречаются названия кораблей «Дрозд», «Мухоловка» и «Ястреб». Хотя таких птиц на территории империи нет, я проверял. Мия задумчиво кивнула, принимая такой аргумент. Затем встречаются косяки с системой имплантов, отвечающих за изменение репутации. Где находятся сервера всей этой системы? Информация же должна где-то храниться и сверяться, иначе систему слишком легко обмануть и накрутить любые показатели. Но ни раз и ни два система работала, хотя межзвездной связи в тот момент не было. Да и, например, появление у голоса Триумвирата негативного достижения «лох педальный» — тоже пример некорректной работы системы. Эту фразу я произнес в приватном разговоре, но она возникла в профиле данного персонажа. «И это все?» — со смешком поинтересовалась Мия, когда я замолчал. «Эти моменты, называемые тобой косяками системы, я вполне могу объяснить логически. Нет, это далеко не все. Но мне не нравится, что наш разговор превратился в какой-то односторонний допрос. Мне тоже хочется задать тебе несколько вопросов. Про то, что ты много лет являлась агентом антагонистов, мне вполне понятно. Про разрушение школы Кристы и про убийство тобой графа Иннокия тоже. Но почему ценную информацию о технологиях чужих ты передала Золотому дому лишь спустя 12 лет после ее получения?» Мию очень трудно удивить. Но это как раз был тот редкий случай, когда моя супруга даже не пыталась скрывать своего изумления. Однако она быстро взяла себя в руки и ответила. «Да, я практически с самого раскола империи работала на Золотой дом, выполняя самые разные поручения антагонистов. Те четыре ищущих правду, которых ты испепелил, мои старинные подруги, через которых шел обмен информацией с Золотым домом, и осуществлялась накачка меня энергией. Да, я сама по себе весьма сильная, ищущая правду. Но в критической ситуации всегда имела этот дополнительный источник псионической энергии, который сотни раз спасал мне жизнь. Они были ищущими правду у ищущей правду, как бы парадоксально это ни звучало. Могущественная, ищущая правду, одна из сильнейших в галактике два века пробыла агентом Золотого дома. Мия, неужели тебе не хотелось чего-то большего, чем просто выполнять заказы?» Красная королева смутилась и отвела взгляд. «Роман, не всегда я была сильным псиоником. Когда-то такая жизнь меня вполне устраивала. Но мои силы росли со временем, и, конечно, я желала чего-то большего, чем быть послушным инструментом в чужой политической игре. И однажды мне действительно повезло. Мой хозяин, граф Иноки, возвращаясь от очередной своей шлюшки, встретил исследовательский корабль неизвестной расы. Я с ним не полетела, так как приняла кристаллы. Но я давно научилась общаться ментально, не выходя из кристаллического сна, и помогала графу в переговорах. И сразу поняла ценность полученных технологий. Это был мой шанс изменить свою жизнь и прыгнуть к вершинам власти. А вот графу Иннокию не суждено было вернуться. Повинуясь моему внушению, один из пилотов отключил систему предупреждения об аварийном сближении и размазал катер о подвернувшийся на пути астероид. «Ты должна была серьезно ослабнуть при этом», — предположил я, и Мия подтвердила. «Конечно, не без этого. Но смерть мне не грозила, так как меня подпитывали энергией. Хуже было то, что я попала под подозрение. Гибель графа Иннокия долго расследовали, и я была одной из подозреваемых. За каждым моим шагом следили, а потому следующие несколько лет я вела себя тише воды ниже травы, просто дурачась и привыкая к своему новому хозяину, кронпринцу Георгу Ройл Иннокию Тон Месфелю, который серьезностью планов не отличался и жил в свое удовольствие. Была и другая причина моего бездействия. Я сообщила антагонистам, какое сокровище у меня имеется, и вела с ними долгие и трудные переговоры о цене. Безродная девчонка, не имеющая даже постфикса «тон» после имени, я желала пройти в ряды высшей аристократии. Мои наниматели упирались, переговоры шли трудно, но я не торопилась. И вот однажды меня пригласили на встречу. «Юбилей кронпринцессы Элеоноры, правительницы Золотого дома», — предположил я, и Мия утвердительно кивнула. Весь этот шумный праздник затевался ради возможности дочери и внукам правительницы прилететь к ней на территорию антагонистов. И мое появление, как ищущий правду кронпринца Георга, ни у кого вопросов не вызвало. Мой хозяин тогда на юбилее бабки откровенно оплошал, упившись и нажравшись наркоты. Я же произвела положительное впечатление на герцогиню Элеонору Ройл Акад, но особенно всем понравился мой трофей. Чертежи уникальных звездолетов, высокие технологии, производство антиматерии и... контакт с инопланетной расой. Именно тогда на юбилее и зародились идеи вторжения чужих, ослабления великих домов и появления на их руинах великого герцогства. За мои труды мне была обещана награда. Мой ребенок, который родится от официального брака с внуком правительницы, еще до рождения был причислен к соправителям нового государства. Вот тут настала уже моя очередь удивляться. Дея, дочка, которой нет еще и 2 лет, и которая говорит-то пока с трудом, и есть та самая третья соправительница великого герцогства, которую я все пытался вычислить. Георг, ты как-то спрашивал меня, не состою ли я в числе членов триумвирата или соправителей. Я тогда честно ответила, что не состою. Согласись, изящный ход. Я не соправительница, а регент при своей дочке, которая, кстати, унаследует объединившуюся империю, если с тобой что-либо случится. Но я нашла более изящный вариант, и после коронации сама стану императрицей. Георгий Иннокентьевич слишком слабая личность, чтобы править. Он очень быстро отойдет от государственных дел, погрузившись в бесконечное развлечение и наслаждение. Если же попытается мне перечить... Что же, всегда есть способ поставить вместо него кого-нибудь более сговорчивого. Но только не тебя. Ты слишком своеволен и не поддаешься дрессировке. И ты слишком силен, не пойму. И твои новые способности. Что за черт? Ты что, неуязвим? Мия размахивала руками, лицо моей супруги покраснело от натуги. По-видимому, Красная Королева испытывала сейчас на мне весь свой арсенал убийственных приемов, пытаясь меня укокошить. Но я ничего не ощущал. Наконец Мия признала тщетность своих усилий и опустила руки. «Просто Криста научила меня, как противостоять таким, как вы. Кроме того, в отличие от графа Иннокия, меня заинтересовали идеи коллективного разума и псионические способности расы эльвинов. Я даже учился с ними взаимодействовать. И пока на орбите тронного мира висит третья королева, 5 миллионов псиоников прикрывают меня». Я встал с кресла и развеял созданные Мией иллюзии. Кресло, вино, скалу и море. Мы снова стояли посреди зала космоса в Серебряном дворце. Вот только ситуация успела поменяться. Ревела сирена. Множество бойцов с эмблемами у нотари заполнили комнату. Все девочки-ученицы лежали на полу лицами вниз, закованными за спинами руками. Бионика, активно жестикулируя руками, что-то объясняла начальнику охраны Попоре де Качи. А в самом центре комнаты Астра с лазерным пистолетом в руках стояла над трупом Айны. Меткий выстрел прямо промеж глаз. Не ожидал такой прыти от своей фаворитки. Прошла секунда всеобщего замешательства, и... Мия с криком повисла на проткнувшее ее тело заточенной конечности Росса. «Как так?» — прохрипела умирающая Красная Королева, выплевывая слова вперемешку с кровавой пеной. Бионика с готовностью пояснила. «Просто Росс — новой генетической ветви из сек-доминантов, и у него не 2, а 4 сердца». «А синяя лента? Она ведь полагалась кронпринцессе Деане, а вовсе не ее матери. У Роя в словаре нет такого понятия, как регент, и потому рассерженного богомола синяя лента не остановила. А Астра? Да кто же мог знать, что она... Двукратная чемпионка королевства Виерды по стрельбе из пистолета. Последние слова Мия уже не слышала. Глаза сильнейшей, ищущей правду, потускнели и остановились. Я подошел, присел на корточки и закрыл погибшей супруге веки. На мои глаза сами собой наворачивались слезы. Каким бы сложным ни был характер Мии, все же она была незаурядным человеком и исключительно красивой женщиной. Очень жаль, что в итоге она предпочла не меня, а слабохарактерного Георгия Иннокентьевича, которым ей было легче манипулировать. «И что теперь? Отменяем коронацию?» Робко поинтересовалась Астра с омерзением, выбросив пистолет и с ужасом поглядывая на мертвые тела. Все присутствующие молчали и смотрели в мою сторону, ожидая решения правителя. Я решительно встал и вытер рукавом предательские слезы. «Нет». Коронацию не отменяем. Более того, Верните обратно в программу все свадебные мероприятия, которые там раньше стояли. Сегодня сбудется пророчество старой Фессилии, и Астра получит самую большую корону, которая только существует. И да, перехватите звездолеты герцогини Виолетты и верните мою сестру обратно в тронный мир. Не время сейчас для создания новых антагонистов. Впереди у человечества глобальная космическая экспансия. Очень скоро нам не придется десятилетиями ползать от звезды к звезде только ради того, чтобы установить очередной варп-маяк. Человечество вступает в высшую лигу высокоразвитых космических рас. Вся Вселенная открывается перед нами. И нашей империи потребуются все силы для рывка вперед.